ту пору еще не было установлено то правило, что только из среды кардиналов можно выбирать папу. И конклав единогласно выбрал неапольского подданного, состоявшего архиепископом в Бари и славившегося своим религиозным рвением и ученостью. Новый папа вступил на престол святого Петра под именем Урбана VI. А члены конклава утверждали в своем окружном послании, что это избрание совершилось свободно и правильно, и что их выбор был по обыкновению внушен Святым Духом. Обряды поклонения новому папе, его возведение на престол и коронование были совершены по установленному порядку. Его светской власти подчинились Рим и Авиньон, а его церковное верховенство было признано всем латинским миром. В течение нескольких недель кардиналы окружали своего нового повелителя с самыми искренними выражениями любви и преданности, пока летняя жара не доставила им благовидного предлога для выезда из Рима. Но лишь только они собрались в Ананьи и Фунди, где были вполне уверены в своей личной безопасности, они сбросили с себя маску, сознались в своем притворстве и лицемерии, отлучили римского вероотступника и антихриста от церкви, выбрали в папы Роберта Женевского под именем Климента VII и объявили всем народам, что этот папа настоящий и законный наместник Христа. Они утверждали, что их первый выбор был недобровольный и незаконный, так как был им внушен страхом смерти и угрозами римлян. А основательность этих жалоб сама по себе весьма правдоподобна и сверх того подтверждается некоторыми фактами. Выбор папы зависел от 12 французских кардиналов, располагавших в конклаве более 2/3 голосов. И как бы ни была сильна их взаимная зависть, едва ли можно допустить, чтобы они пожертвовали своими правами и своими интересами в пользу иностранца, который никогда не согласился бы перенести свою резиденцию в их отечество. В разнохарактерных и нередко противоречивых рассказах современников можно найти более или менее ясные указания на насилие со стороны римского населения. Но самоуправство отвыкших от повиновения римлян было вызвано сознанием их прав и опасением, что папа снова переселится в Авиньон. 30 000 вооруженных мятежников окружили конклав и своим шумом навели страх на кардиналов. С колоколен Капитолия и храма святого Петра они ударили в набат и оглашали воздух криками «Смерть или итальянского папу!». 12 знаменитых дворян или начальников городских кварталов повторили ту же угрозу в форме спасительного совета. Были сделаны некоторые приготовления, чтобы сжечь упорствовавших кардиналов, и если бы эти кардиналы выбрали в папы какого-нибудь подданного за альпийских монархов, то они, по всему вероятию, не вышли бы живыми из Ватикана. Тот же внешний гнев принудил их скрывать их внутренние убеждения от римлян и от всего мира. Гордость и жестокость Урбана грозили им еще более страшной опасностью. Они скоро убедились, что выбрали в папы тирана, способного прогуливаться по саду и читать требник, в то время как до его слуха долетали из ближней комнаты стоны 6 кардиналов, которых подвергали пытке. Его непоколебимое религиозное рвение, громко порицавшее их роскошь и пороки, принудило бы их не отлучаться из Рима и исполнять их обязанности. А если бы он не отложил своего намерения назначить в священную коллегию новых членов, французские кардиналы оказались бы в меньшинстве и были бы совершенно бессильны. По этим причинам и в надежде снова переселиться за Альпы, они опрометчиво нарушили внутреннее спокойствие и единство церкви. А в католических школах и до сих пор ведутся споры о том, которое из двух избраний должно считать законным. Решение, на котором остановились французский двор и французское духовенство, было внушено не столько национальными интересами, сколько национальным тщеславием. Следуя их примеру и подчиняясь их авторитету, Савойя, Сицилия, Кипр, Арагон, Кастилия, Наварра и Шотландия приняли сторону Климента VII, а после его смерти сторону Бенедикта XIII. Рим, главные итальянские государства, Германия, Португалия, Англия, Нидерланды и северные государства признали правильным более раннее избрание Урбана VI, преемниками которого были Бонифаций IX, Иннокентий VII и Григорий XII. С берегов Тибра и с берегов Роны два первосвященника вступили между собой в борьбу при помощи пера и меча. Общественный порядок, как гражданский, так и церковный, пришел в расстройство, и эти бедствия пришлось выносить самим римлянам, которые считались их главными виновниками. Они тщетно льстили себя надеждой, что их город будет средоточием церковной монархии и что для их бедности послужит облегчением дани приношения верующих. Но раскол Франции и Испании направил поток прибыльного благочестия в другую сторону, а за эту потерю не могли вознаградить римлян два юбилея, праздновавшихся в течение 10 лет. Вызванная расколом борьба, нападение внешних врагов и народные смуты нередко принуждали Урбана VI и его 3 преемников удаляться из Ватикана. Колонна и Орсини все еще занимались своими пагубными распрями. Римские знаменитые дворяне отстаивали привилегии республики и употребляли их во зло. Наместники Христа набирали войско и казнили этих мятежников виселицей, мечом и кинжалом. А во время одного дружеского совещания 11 народных депутатов были изменнически умерщвлены и выброшены на улицу. Со времен нашествия Роберта Нормандского римляне предавались своим домашним распрям без особого вмешательства иноземцев. Но во время созданной расколом неурядицы честолюбивый сосед римлян, неапольский король Владислав, поддерживал то папу, то римское население, попеременно изменяя и тому, и другому. Папа назначил его гонфалоньером, хоругвеносцем или генералом католической церкви, а народ отстаивал свое право избирать своих должностных лиц. Осаждая Рим из сухого пути и со стороны моря, Владислав 3 раза вступал в город варварским завоевателем, осквернял алтари, насиловал девушек, грабил торговцев, говел в храме святого Петра и оставил гарнизон в замке святого Ангела. Его военные предприятия не всегда были успешны. И однажды он был обязан 3-дневной проволочке тем, что сохранил свою жизнь и свою корону. Но Владислав, в свою очередь, одерживал верх, и только его преждевременная смерть спасла митрополию и церковную область от честолюбивого завоевателя, присвоившего себе титул или, по меньшей мере, право римского короля.